Начали медленно. Лейтенант сам шел в цепи, и действительно здоровый лось, услышав шорох, стал отваливать дальше сквозь заросли, тем самым приближаясь к ловушке. Солдат охватил азарт. Поторопившись, они намного раньше намеченного перешли на бег. Какие-то придурки начали свистеть и кричать. Лось понесся в проем, заготовленный Алексеем. Животное двигалось стремительно. Бегущий с фланга полудурок, солдат Жевалов, вошел в раж. Он несся на животное с пикой наперевес. Отступающий лось резко рванул от него, уходя от ловушки и направляя копыта с рогами в сторону другой стены загонщиков, почти подошедшей к ловушке. Рыбкин из деревни Малые Просеки добросовестно бежал вместе со всеми в цепи, ритмично двигая маслами. Он на мгновение упустил из виду животное, чтобы обогнуть неожиданно возникший пень, и вдруг увидел несущегося на него зверя весом в 3 центнера. Солдат замер. Сердце его остановилось, глаза наполнились ужасом. Острая древка выпала из рук. Животное забрало в сторону, едва не задев его рогами, ушло из зацепления. Несколько часов работы пошли на смарку. Забейка злился, и он хотел, как и многие, отведать лосятины. Он подбежал к Жевалову и схватил его за грудки. — Я тебе эти пики в жопу назабиваю! — орал он в досаде. — Ты в армию ссать пришел? Кол где твой? Давай его сюда, я тебя на него посажу. Лейтенант тяжело переживал облом. Он построил людей, пересчитал по головам, и взвод вяло двинулся обратно в лагерь, охраняемый Багором и Замором. Ну, холодец не в счет. Он даже не пожелал наблюдать, как они пытаются добыть лося. Вернулись в лагерь раздраженные. Поужинав, завалились спать, в надежде на следующий день набить гору дичи. Мудрецкий лично проверил, чтобы в вещмешке у каждого осталось по неоткрытой банке тушенки. Простаков, измотанный беготней по лесу, проголодался настолько, что всю ночь ворочался около костра, задремав лишь к утру. Снова светит солнышко, разгоняя лесной полумрак, и вновь троица долбит север. Вчерашние походы на юг и запад результатов не принесли, кругом лес. Мудрецкий хотел сегодня дать разведчикам передых. Предложил им остаться в лагере и заняться сбором грибов и трав по окрестностям. Думая послать других, Новолетов решил, что они идут, и они пошли. Леха ничего против не имел. Собирать грибы он не любил, считая это бабьим делом. С утра попили только водички. Мудрецкий не дал открывать последние. Определив разведчикам новый радиус в 10 километров, он надеялся получить результат. Хотя риск, компас только у одной группы из 3, могут блудануть. А что делать? Для Валетова и Резинкина компасом являлся Леха, ему доверяли. Лейтенант понимал, что если результатов сегодня они не получат, то в следующий раз он вынужден будет заслать группы на неопределенное расстояние с возможностью ночевать отдельно от основной массы. К обеду Резина начал все чаще жаловаться на голод. — Может, тебе люлю соорудить? — издевался худенький Валетов, ощущая, как от разговоров о еде у него самого обостряется желание сожрать чего-нибудь. — Покачать тебя, чтобы ты не ныл. — Дать дубиной по башке, — басил грозно Простаков. — Тогда заткнется. — И вообще, эта армия меня задолбала, ныл Резина. «Да, к маме хочешь, хочешь к маме?» — мычал Леха. «Ты вроде все домашние пирожки выкакал. Настоящим солдатом стал или не все?» Топали дальше. Возвращаться в лагерь ни с чем не имело никакого смысла. «Мы с направления не сбились?» — беспокоился Валетов, справляясь по компасу. «Шли, не шли, шли, и к часам трем дня, о боже, вышли к реке!» Все произошло внезапно. Несколько дубов, а за ними — бац! — река. Вышли на крутой берег, с которого были видны большие открытые пространства. Луга, а за ними засеянные поля с поднимающейся пшеницей и, похоже, гречкой. Сил радоваться не было. Сошли к кромке, молча умылись и попадали на песочек. Посидели, покурили и хотели было топать обратно, но Резина заметил, как из-за поворота показалась лодка. Небольшая, крашенная в голубой цвет посудина, вяло шуршала вниз по течению. Два мужика, один лениво скребет воду веслами, другой на корме. Валетов тут же начал кричать: «Эй!» Увидев солдат, дядьки повернули лодку к берегу. «Чего хотели?» — справился тот, что постарше. Пожилой мужик был в белой панамке и смолил Беломорину: «Село далеко?» «А вам зачем? Беглые?» Сидящий на веслах обернулся, лет 30, морда узкая. «Не, мужики, у нас учение, все по закону», — уверял Фроу. «Что-то не слышали тут ни о каких учениях». Старший выкинул окурок в воду. Как только лодка ткнулась носом в берег, Простаков подошел и втащил ее, насколько позволяла узкая полоска суши. На дне лодки лежали сети и рыба. Валетов не мог наглядеться на свежую, только что выловленную и еще трепыхающуюся на воздухе жратву. А Простаков не отводил взгляда от сетей. Обирать мужиков не хотелось, они добровольно к ним подъехали. А тут ситуация заставляет изымать и продукты, и сами сети. Как бы осуществить экспроприацию по закону? Никак. Прав у них на то никаких нету. Для начала надо выяснить, где они находятся, что за местность. Валетов повелся на лещей и карасей. Он чувствовал, как рот наполняется слюной в предвкушении жареной рыбки. «Мужики, а чего это за район?» Старый неожиданно соскочил на берег, оттолкнул лодку на воду и запрыгнул в ее, едва замочив босые ноги. Лодка стала быстро отдаляться. Никто не ожидал от пожилого мужика такой прыти. Троица осталась стоять с опущенными хоботами на 6 часов. Простаков и не думал их пугать. Ну, могли бы сказать, что за местность. «А говорю тебе, беглые». «Да, похоже». — согласился молодой. — «Ну, может, на тот бережок перевезете?» — начал подманивать Валетов. — «Подождите еще кого-нибудь, нам ехать надо», — раскланивался старый в белой панамке. — «Деревня там, наверное, внизу по течению. А это не вашего ума дело, но мы никому не скажем, что вас видели. Бегите себе спокойно». «Какие добрые, отзывчивые у нас люди, ети их умать!» Резина снова присел к воде и стал умываться. Лодочка с рыбой и снастями уплывала от них. «Пошли, чего сидеть-то?» Простаков не хотел оставаться здесь. Он думал о людях, о том, что к ночи надо успеть перебраться поближе к воде. «Я чуть их не замочил из-за этой рыбы», — хорохорился крохотный Валетов. «Так жрать охота!» Обратно шли быстро. В лагере Мудрецкий был ни жив, ни мертв. «Вы где ходите? Почему так долго? Я...» Но гнев его испарился после доклада. Забыв обо всем, Мудрецкий снова обратился к карте. «Людей видели?» «Да, двух рыбаков». «А название реки спросили?» «Да нет, они нам ничего не сказали, мимо проплыли». Казарян подошел и высказался от своего имени. «Идиоты!» «Да если б не я, — не выдержал Леха, — мы бы никогда не дошли до реки». «Отдыхать!» — лейтенант прервал дебаты. «Разрешаю ополовинить оставшуюся банку. Раз нашли реку, значит, должны как-то прокормиться». Валетов, зная, что его здоровый друг за сегодня измотался, вытащил из запасов вымененную у холодца банку.